39. Между тем, безмерно взысканный судьбою Сиян утратил благоразумие и, подстрекаемый к тому же женской нетерпеливостью, Ливия настойчиво требовала, чтобы он вступил с нею в обещанный брак, составил письмо к Цезарю, ибо тогда было в обычае сноситься с ним письменно, и когда он пребывал в Риме. Содержание этого письма было таково. Вследствие благосклонности отца Тиберия Августа, а затем многократно им самим явленных ему Сияну знаков расположения, он привык обращаться со своими надеждами и желаниями сперва к принципсам и только потом к богам. Никогда он не добивался для себя блеска сановных должностей, он предпочитает трудную службу воина, несущего стражу ради безопасности императора. И тем не менее ему оказан величайший почет, поскольку его признали достойным породиться семьей Цезаря. Это и заронило в него надежду. И так как он слышал, что Август, подумывая о замужестве дочери, намечал ей в мужья даже римских всадников, он просит, если для Ливии станут подыскивать мужа, иметь в виду друга, который не будет искать от такого родства иных выгод, кроме славы. Страница 133. Он не слагает в себя возложенных на него обязанностей и вполне довольствуется тем, что такой брак оградит его семью от враждебности Агриппины, да и к этому он стремится ради детей, ибо сколько бы ему ни было дано жизни, для него будет достаточно и более чем достаточно, раз он прожил ее при таком принципе.